друга привел на собрание в любимую церковь мою. Пришлось применить все старание, чтоб сели в углу на скамью. Вот встали молиться, расплакался весь зал от молитв попадьи. Я сам бы вскочил и покаялся, а друг постоял, сел, сидит. Вот пастор читает Писание, звучат убеждения слова. Экзегезу в одно лишь касание провел брат, вся Богу хвала. От речи его зал расплакался, какой пастор наш эрудит. Я сам бы вскочил и покаялся, а друг мой, скучая, сидит. Вот начали петь гимн хваления хористы на все голоса. Господь дал нам благословения и в звуках небес, и в басах. От музыки той зал расплакался, какой богославящий хит. Я сам бы вскочил и покаялся, а друг мой, скучая, сидит. Вот с ужасом вижу, мой дедушка за кафедру встав говорит: я морщусь краснее, как девушка, ну что же ты сделал, старик? От скуки весь зал наш умаялся, я сам бы ушел, но гляжу, мой друг вдруг вскочил и покаялся, а я в легком шоке сижу. Мой друг вдруг вскочил и покаялся, а я в легком шоке сижу.